12c. Союзы weil и da, потому что так как, вводят придаточные предложения причины. Мы заключили контракт с американской компанией, так как их идеи понравились нам больше всего. Wir haben eine amerikanische Firma beauftragt, weil uns deren Ideen am besten gefielen. Так как господин Мирбах не знает никого в Киле, он отправился туда заранее. Da Herr Мирбах niemanden in Kiel kennt, ist er schon vorher hingefahren. Так как у нее много новых клиентов во Франции, она сейчас часто ездит в Париж и Лион. Da sie viele neue Kunden in Frankreich hat, fährt sie jetzt oft nach Paris und Lyon. Союз «zumal» вводит дополнительную причину. Придаточные предложения с «zumal» всегда следуют за главными. Мы очень заняты, особенно теперь, когда у нас еще два новых заказа. Wir haben zu viel zu tun, zumal wir jetzt auch noch die beiden neuen Aufträge haben. Косвенные вопросы без вопросительного слова используют союз «ob». Соответствует частице «ли». Вы сможете разместить меня в Киле? Können Sie mich in Kiel unterbringen? Мы спросим, смогут ли они нас разместить. Wir werden fragen, ob sie uns unterbringen können. Я спросила господина Мирбаха, может ли он позвонить мне. Ich habe Herrn Мирбах gefragt, ob er mich anrufen kann.